Глава 13. К тому моменту, когда мы вышли на погрузившуюся в ночь улицу, через все тот же черный ход нас уже поджидала карета. Это был тот самый экипаж, на котором мы приехали сюда из Тонвиля, вот только лошадей успели сменить. Ехать на сей раз оказалось совсем недолго. Всего несколько минут, и карета остановилась. А соскочивший с козел кучер услужливо распахнул дверцу, сообщая, что мы прибыли на место. «Так быстро?» — изумилась я, выходя из кареты и вглядываясь в темные очертания зданий. «Какой тогда был смысл добираться сюда на карете? Вполне могли бы дойти пешком». «Это верно, и лошадей не пришлось бы лишний раз гонять», — согласился Дэн, как раз скармливавший что-то с ладони одной из лошадок. Ее соседка отнеслась к этому процессу с немалым интересом. «Ну уж нет», — протянула к моему удивлению наемница. «Раз уж нас наняли на эту работу, да еще и за бесплатно, пускай как минимум обеспечивают всем необходимым. С какой-то стати мы должны лишний раз утруждать свои ноги?» Громко фыркнув, дабы придать своему заявлению убедительности, она соскочила со ступеньки на землю и присоединилась к уже стоявшему в сторонке Алонсо. «Все запомнил?» — тихо спросила она, взяв наемника под локоть. «Вы это о чем?» — подозрительно нахмурилась я. И, сообразив, как мне показалось, в чем все дело, всплеснула руками. «Вы что, собираетесь сбежать?» Отчего-то сейчас эта идея совсем мне не понравилась, хотя еще недавно я относилась к Руперту с большим недоверием. Но, невзирая на собственное неодобрение, я позаботилась о том, чтобы говорить полушепотом, дабы не привлечь к планам наемников ненужного внимания. «Нет, не собираемся», — со смешком заверила меня Нет, отводя подальше от кареты. «Долг есть долг. Когда расплатимся, тогда и уедем. Да и дело это вполне по нам». «Мы собираемся украсть у Руперта карету», — продолжила она, понизив голос. «Карету? Теперь я удивилась еще сильнее. Зачем? Тем более, если вы не собираетесь никуда сбегать». Нет беззвучно рассмеялась. «Руперт заявил, что похитить его карету не для сопливых, помнишь? Это вызов. Теперь мы просто обязаны ее украсть, чтобы утереть ему нос». Теперь и я захихикала. «Ну что же, удачи». «Дамы, вы идете?» — позвал Дамиан, устремив в нашу сторону весьма подозрительный взгляд. Мы поспешили присоединиться к мужчинам. На пороге нас уже ожидал слуга. Пусть этот дом и не был столь большим и роскошным, как тот, где мы разговаривали с Рупертом, зато здесь действительно было все для прекрасного отдыха. Роскошный обед, отдельная комната для каждого, горячая ванна, мягкая постель и даже сменная одежда на выбор. Все это оказалось как нельзя более кстати, учитывая, что день выдался тяжелый, да и предшествовавшая ему неделя тоже, прямо скажем, не сахар. Единственное, чем мы с Дамианом бессовестно пренебрегли, это наличием двух отдельных комнат. Горячую ванну каждый принял у себя, но после этого мы дружно расположились на одной кровати. «Итак, поговаривают, что тебе нравится раздевать мужчин посреди лесной дороги?» Я возмущенно закатила глаза, но, встретив насмешливый взгляд мужа, тоже рассмеялась. «Я все тебе расскажу, но только потом, ладно?» История выходила длинной и далеко не во всех деталях такой уж веселой, поэтому я предпочитала отложить ее на более спокойное время. «Договорились», — проявил покладистость Дамиан. «Ну, полагаю, показать ты могла бы и сейчас», — хитро добавил он. Мои губы растянулись в улыбке. «Вот это запросто!» Особенно учитывая, что халаты снимать очень легко и очень быстро. «Одежда или жизнь?» — грозно сказала я, опуская руки на плечи Дамиана и стягивая с них халат еще прежде, чем развязать пояс. «А ты в курсе, что жертва может начать сопротивляться и тоже раздеть разбойницу?» Шепнул в ответ Дамиан, приступая к расшнуровке моего собственного халата. «Не знаю, ничего такого не видела», — категорично заявила я, впрочем, никак не препятствуя его действиям. «Так посмотри разнообразие ради», — посоветовал он, высвобождая мои руки из рукавов. «Ничего не имею против», — постановила я, сбрасывая на пол его халат. Потом мы лежали под одеялом и смотрели в темноту окна. Дамиан крепко меня обнимал, а я прижималась к нему спиной. «Невероятно!» — произнесла, наконец, я, качая головой. «Мы вместе, да еще и в нормальных условиях. В доме, даже в мягкой постели». Объятия Дамиана на долю секунды стали еще крепче. «Ты вообще не должна была оказаться в такой ситуации», — тихо сказал он мне на ухо, имея в виду никак не мягкую постель. «Это моя вина». «Можно подумать, ты должен был в ней оказаться», — горячо возразила я. «Нам сейчас главное позаботиться о том, чтобы все плохое осталось позади. Как ты думаешь, этот Руперт, если его попросить, он одолжит нам коней или карету, чтобы мы могли доехать до замка? А может быть, он даже сможет обеспечить охрану?» «Да, я тоже успел об этом подумать», — кивнул Дамиан. «Думаю, он не откажет. У графа явно достаточно людей и средств, чтобы это никак его не стеснило. А в нашем кругу в целом принято выручать друг друга в подобных ситуациях. Хотя, надо признать, попадают в них люди совсем нечасто». «Хорошо». Я поджала губы, сосредоточенно думая. Благополучная дорога домой, казалось, была уже в кармане. «А Джастин, как ты считаешь, он может предпринять повторную попытку? Ему ведь теперь нечего терять, верно?» «И да, и нет. Он отлично понимает, за то время, что я на свободе, я мог рассказать о его предательстве массе людей. 2 дня — порядочный срок. Так что убирать меня ради молчания уже бессмысленно. Другое дело, что мой рассказ — это еще не приговор. Мое слово против слова Джастина еще неизвестно, чье будет весить больше. Хотя нет, пожалуй, известно. Его. Он выше меня по положению, и у него не испорчена репутация. Так что пока с его точки зрения все еще не так страшно. Плохо, конечно, но приемлемо. А вот если сейчас, после всех моих предполагаемых рассказов, со мной что-нибудь случится, похищение или убийство, подозрение сразу же падет на него. И кто знает, возможно, стражам порядка удастся найти какие ни на есть улики, подтверждающие его вину. Так что Джастину нужно теперь быть предельно осторожным, не сделать ни одной ошибки. Думаю, в ближайшее время мы о нем не услышим, хоть это и не повод проявлять беспечность». Последние слова напомнили мне еще об одном деле. «Дамиан, пожалуйста, возьми меня с собой», — взмолилась я. Мне и самой стало чуть-чуть стыдно. Конючу, как маленький ребенок, но, впрочем, это чувство меня не остановило. «Я больше не хочу с тобой расставаться», — повернулась, чтобы посмотреть ему в глаза. Дамиан вздохнул и погладил меня по голове. «Хорошо. Завтра ты и вправду можешь поехать со мной», — сдался он. «Дэн прав. Никакой опасности нам не угрожает. Мы просто осмотрим дом, а затем и дорогу. И, если повезет, проследим путь преступника. Вероятность того, что его придется брать сразу же, довольно мала. Сначала операцию нужно будет подготовить. Так что пока поедем вместе. Но вот на следующем этапе операции, более опасном, тебе делать нечего. Рисковать твоей жизнью ради чьего-либо задания я не собираюсь». «Тебе тоже нечего делать на следующем этапе!» Я решительно сжала пальцы вокруг его запястья. «Ты нужен им как следопыт. Отлично. Помоги им найти следы. Все остальное тебя не касается. Пусть разбираются сами. Ты вовсе не должен рисковать собой ради королевского задания. В конце концов, ты прослужил короне несколько лет и свой долг перед страной точно исполнил. И заслужил право пожить спокойно. Я серьезно!» — воскликнула, видя легкую улыбку у него на губах. Захотелось притопнуть ножкой, но, увы, в лежачем положении это было бы затруднительно. «Я не хочу, чтобы ты опять рисковал жизнью. Ребята сами отлично справятся с заданием. Сказать по правде, чтобы наемники рисковали, я тоже не хочу», — пожевав губами, призналась я. «Но они по-другому не умеют. Это их жизнь, и они предпочитают проводить ее именно так. Но ты другой. И в конце-то концов на тебя, в отличие от них, я имею право надавить». Теперь Дамиан рассмеялся. Желание топнуть ножкой стало еще более сильным, и я даже подумала, не подняться ли по такому поводу с кровати. «Так вот к чему все сводится», — сокрушенно заключил он. «К женскому произволу». «Можешь считать так», — покладисто согласилась я. «Хорошая жена ведь должна быть покладистой». «Слушай, а ведь и правда», — теперь в моем голосе звучал восторг. «Я ведь твоя жена». Я могу просто-напросто запретить тебе рисковать жизнью и вовсе не должна напрягаться, придумывая все эти аргументы и объяснения. Да-да, поговори у меня. Дамиан легонько щелкнул меня по носу. Я мотнула головой, словно отгоняла муху. Он положил руки мне на плечи и вгляделся в глаза. Когда ты успела так повзрослеть? Спросил он, медленно качая головой. Я пожала плечами. Может быть, я и успела повзрослеть за эти дни, но вот на то, чтобы это заметить, времени точно не хватило. Когда домой приедем, тогда и буду разбираться. Из дома вышли с рассветом. У дверей нас уже поджидала карета, та самая, которую так возжаждали украсть наши наемники. Сейчас, однако же, всем было не до краж. Мы безудержно зевали, так и не успев в должной степени выспаться за эту ночь. Я старалась прятать свои зевки, отворачиваясь от остальных, либо поднося к губам руку. А вот наемники, включая Нет, зевали в открытую и со вкусом. Все те же несколько минут, и нас доставили к черному ходу дома Руперта. Здесь нас встретил слуга и предложил спуститься в подвал, сказав, что хозяин вот-вот будет готов. Одолев череду ступенек и распахнув дверь, мы получили возможность наблюдать небезынтересную картину. Руперт действительно был почти готов. Причесанный, аккуратный и такой же бодрый, как и вечером. Он как раз застегивал верхнюю пуговицу черного камзола. Вот только в подвале он был не один. На кушетке сидели рядом и о чем-то беседовали две блондинки. Они были одеты, и тем не менее в их внешнем виде присутствовал некоторый беспорядок, вернее всего от того, что девушки не успели еще привести в должный вид свои прически. За сдвинутой в сторону ширмой можно было увидеть, что на широкой кровати под балдахином сильно смята постель. Однако первым, что бросалось в глаза, было даже не это. Внимание привлекало необыкновенное сходство этих девушек. Вернее, даже не так. Они были одинаковыми. Одного роста, с одинаковыми фигурами, одинаково длинными ногами и большой грудью. Идентичные голубые глаза, льняные волосы, пухлые губки и даже румянец на щеках. Они и одеты были в одинаковые платья, только разного цвета. У одной оно было синее, у другой зеленое. Зато фасон был опять-таки один и тот же. Юбка неравномерной длины, почти в пол сзади и на 2-3 пальца ниже колена спереди. Глубокий и широкий вырез на груди, можно сказать, что платья едва прикрывали корсет, и рукава 3/4. На фоне этих нарядов простой, хоть и несомненно дорогостоящий костюм Руперта, состоявший из черных брюк и черного же камзола с золотыми пуговицами, откровенно терялся. Мы все впятером застыли, разглядывая блондинок большими глазами, хотя природа нашего снет-любопытства, несомненно, отличалась от интереса мужчин. В какой-то момент я сообразила, что Дамиан пялится на девушек не менее откровенно, чем я сама, и поспешила ткнуть его локтем. Видимо, перестаралась, поскольку после этого он втянул в легкий воздух с глухим стоном. — Леди, господа, рад вас приветствовать, — объявил Руперт, которого наше появление нисколько не смутило. Он подхватил со столика перчатки и развернулся к блондинкам. — Девушки, не скучайте. «Все это...» — он окинул взглядом помещение, особенно задержавшись на бассейне и уставленном напитками столе. «В вашем распоряжении. Если вам что-нибудь понадобится, зовите Томаса. Я вернусь ближе к вечеру». Блондинки поднялись с кушетки. Нет вытянула лицо и напрягла глаза, чтобы получше их рассмотреть. Она даже шагнула в сторону девушек и, казалось, еще немного... и ткнет в одну из них пальцем, чтобы пощупать и удостовериться в том, что та настоящая. Одна из девушек подошла к Руперту, обвела руками его шею и со вкусом поцеловала. Другая присоединилась к ней, немного отодвинула сестру в сторону и поцеловала его не менее страстно. Руперт обнял за талию сразу обеих. «Вы прелесть!» — объявил он, разворачиваясь вместе с блондинками. Затем выпустил их и вполне бодро и деловито зашагал в нашу сторону. Более не задерживаясь, наемники лишь напоследок бросили на девушек пару плотоядных взглядов. Мы вышли из подвала. Едва за нами захлопнулась дверь, как Нэт расхохоталась графу в лицо. «Руперт, но они же одинаковые!» — воскликнула она. «Зачем тебе это надо? Это же все равно, как если бы девица была одна!» «Ничего подобного!» — невозмутимо отозвался Руперт, не прекращая подъем по лестнице. «Но это же...» — наемница прищелкнула пальцами, подбирая слова. «Все равно, что купить две совершенно одинаковые вещи. Ники, вот ты бы стала покупать два абсолютно одинаковых платья?» «Нет», — призналась я. «Это бессмысленно». «Неверно поставлен вопрос», — спокойно возразил Руперт. «Вероника, вы бы купили две одинаковых плитки вкусного шоколада?» «Да», — вынужденно признала я, с извиняющимся видом покосившись на наемницу. «Вот видишь». Глядя на нее же, подытожил Руперт. «Вообще, проводить время с близняшками — это самое милое дело. Они идеально сочетаются между собой, прекрасно понимают друг друга и никогда не ссорятся. Горячо рекомендую всем присутствующим здесь мужчинам». «Не всем!» — грозно прорычала я. «Прошу прощения». С усмешкой согласился Руперт. «Горячо рекомендую всем присутствующим здесь неженатым мужчинам».